Глава 14. Грезы банкира. Банкир Михаил Григорьевич Айзенштадт и супруга его Сильфида Аполлонна жили душа в душу. Настолько душа в душу, что самым серьезным образом обсуждали вопрос относительно содержанки Михаила Григорьевича. Супруги пришли к заключению, что Михаил Григорьевич настолько богат, настолько известен всем и вся в Петербурге, и даже за пределами обширного отечества, что не иметь содержанку ему — это уж совсем дурной тон. Честолюбивая Сильфида Аполлонна принимала этот назревший вопрос, пожалуй, гораздо ближе к сердцу, нежели сам Айзенштадт. Совещание в громадном кабинете банкира, где все давит своей тяжеловесной монументальностью, все, за исключением хозяина, юркого, маленького, с изрядным животиком, потому что какой же порядочный банкир мыслям без животика? Правда, за последнее время создалось новое поколение банкиров, сухощавых, бритых, с лицами не то благовоспитанных каторжников, не то английских спортсменов. Но почтеннейший Михаил Григорьевич никаким спортом, кроме биржевого, не занимался, и зачем, спрашивается ему, сухощавость? Наоборот, он искренне сетовал, что фигуре его недостает солидность. Прибавить ему еще 2 вершка и пуд весу, и было бы совсем хорошо. Что до роста, здесь, увы, ничто не поможет. Хотя есть какие-то шарлатаны открытой сцены, произвольно увеличивающие и уменьшающие свой рост. Но вот касательно лишнего пуда, это, как говорится, дело наживное. Итак, в кабинете с министерским письменным столом, величиной с добрый бильярд, и с кожаными креслами с высоченными спинками, с места не сдвинешь, происходил семейный совет. Михаил Григорьевич был вообще нежный супруг. А тут Сильфида Аполлонна мудрым женским тактом своим окончательно умилила его. «Сильфидочка, божество мое, иди сядь ко мне на колени». Сильфида Аполлонна, вот кто был монументальным существом, совсем уж в тоне и духе с этим кабинетом-гигантом, рослая, мощная, с формами рубенсовских женщин и даже сверхрубенсовских. Она в своих очень тяжелых, очень дорогих и очень безвкусных парчевых и расшитых золотом платьях, с целым ювелирным магазином на голове, на тучной короткой шее и на груди, напоминала какое-то буддийское божество, сплошь изукрашенное драгоценными каменьями. Такое великолепие допускалось, хотя и весьма часто, Айзенштадты вели жизнь шумную, светскую, но лишь в соответствующих случаях — в балете, на званых вечерах, раутах, либо в гостях, либо в своем собственном особняке. Сильфида Аполлонна появлялась вымотая, надушенная, с целым вавилонским столпотворением на голове, творчество искусных пальцев француза-парикмахера. Будучи женщиной в высшей степени добродетельной, никогда и в помыслах не изменившей мужу, которого она боготворила, Сильфида Аполлонна имела невинную слабость — оголяться. Глубокий вырез и на груди, и на спине. Но так как спина этой рубенсовской банкирессы была жирной и вздувалась горбом, то походила на грудь. Это обстоятельство ввело как-то раз в заблуждение весьма элегантного и весьма близорукого молодого человека. Он разлетелся к ручке Сильфиды, но разлетелся не с той стороны, с какой это обыкновенно полагается. Убедившись в своей ошибке, молодой человек пришел в немалый конфуз. Вертевшийся тут же Михаил Григорьевич нашел ключ к избежанию впредь подобных недоразумений. «К моей жене надо подходить с той стороны, где брошь. Перед там, где брошь, Действительно, на груди Сильфиды Аполлонны путеводной звездой сияла всех и вся издали ослеплявшая громадная бриллиантовая звезда. Такая громадная, любому сановнику впору повесить на грудь. «Сильфидочка, ну садись же!»